он этот день как заноза в мозгу. Это был какой-то прогон, он подходил к концу. Актеры сошли в зал со сцены и приготовились выслушать замечания. Мне не понравилось, как все было на сцене. Я был в панике. Потому что видел, что дело обстоит плохо. Но не мог отыскать, в чем ошибка. Спектакль валился, но почему, я не успел понять. Ошибка была спрятана где-то глубоко. Нужен был подробный анализ, и, по возможности, после большого отдыха, нужен был чей-то совет, разговор с кем-либо. Но артисты сидели и ждали разбора сейчас. Актеры ждали, а я ходил по проходу, молчание тянулось долго. Мне казалось, что я просто заплачу. Надо было сознаться в незнании. Однако тогда я думал, что это стыдно. Усилием воли я заставил себя успокоиться и начал мыслить. Я цедил слова по чайной ложке, пытаясь найти хоть хвостик ответа. В искусстве должна быть всегдашняя вера, что режиссер знает все. Но вот он не знает. Ему нужен простой раздых, совет, спокойный подробный разговор с человеком, перед которым не страшно открыться. Я думал, что нужен советчик, товарищ, с кем можно было бы безответственно поговорить. Но профессия режиссера – одна из тех, при которой чаще всего поговорить не с кем. Актеры в такие минуты не советчики. Дело начнет расползаться по швам. За одним сомнением следуют другие. О, это мучительное одиночество. Когда ты доволен собой и в чем-то уверен, друзей много, и тебе легко довериться им. Когда ты в сомнении, доверяться трудно, и даже друзья кажутся тебе недостаточно пригодными для очень открытого разговора. И вот моим помощником тогда был Дуров. Мы запирались с ним после плохой репетиции часа на два или на три и заново вдвоем играли всю пьесу, сцену за сценой. Мы вымучивали себя до такой степени, что выходили качаясь и еле добирались домой. Меня не тревожило самолюбие. Я был уверен, что он никуда не спешит и что слабость мою не использует как повод к дальнейшему разрушению. Впрочем, был не один только Дуров. С годами я так сработался с целой группой людей, что неудачная репетиция уже не имела такого значения. Я знал, что мы разберемся. Прекрасно сидеть среди своих и спокойно думать. И не бояться, что за чьими-то словами прячется скрытый смысл. Я люблю комнату, где мы обычно сидим. И когда наступает отпуск и все в отъезде, я захожу туда, и мне так хочется, чтобы снова была зима и работа. В «Отелло» нужно сделать пантомимическую сцену, как Яго носит сундуки Мавра под грохот торжественной музыки, а потом, истерзанный самолюбием, падает и рыдает. Глашатай объявляет о празднике. «Отелло» просит Кассио посмотреть за стражниками, чтобы те не напились. Кассио и Яго говорят о Дездемоне. Яго подразнивает воображение Кассио, говоря чересчур легко о жене Отелло. Поддерживать такой разговор не в характере Кассио.